Разговор стоил Брауну стольких сил, что он совсем сник. К тому же действие целительных порошков Лебедева начало ослабевать. «Спасибо, господин Браун. Вы нам очень помогли». Ванзаров хотел хоть чем-то утешить великолепного боксера, так глупо проигравшего главный бой своей жизни. «Я не сомневаюсь, что мы скоро поймаем преступницу, и она предстанет перед законом». На самом деле сыщик не представлял, где теперь искать Савскую. Раз она не пришла на свидание, значит, комнаты в Сан-Ремо наверняка уже пусты. Птички упорхнули. Еще час назад Ванзаров был уверен, что Уварова – главная подозреваемая в смерти Марии Ланги и профессора. Но теперь появилась еще и Савская. Или Елена лишь пешка в руках неизвестной, которую она называла сестрой. Родион Георгиевич вновь достал фотокарточку. «Прошу вас, господин Браун, посмотрите еще раз. Вы никого больше не узнаете на этом снимке?» Англичанин прищурил глаза и вдруг ткнул пальцем в Уварову. «Это она!» — прохрипел он. «Кто?» «Барбара, сестра Савской!» Догадка сыщика оправдалась. «Нет никакой неизвестной руководительницы. Так называемая сестра Савской Варвара — Надежда Уварова, да и, наверное, не Савской вовсе. А вы не замечали у Варвары или Елены особые знаки? Я имею в виду татуировку звезды или...» Браун отдал фотографию и покачал головой. «Нет. У Барбары было открытое платье, совсем чистая кожа, а Елена носила высокий воротничок. Всегда». Англичанин, видимо, почувствовав резкий прилив боли, согнулся так, что вынужден был лечь грудью на стол. Лебедев недовольно кашлянул. «Родион Георгиевич, пора и пожалеть человека», — сказал он шепотом на ухо сыщику. «Надо отправить боксера домой, а тот Журанский уже закипел от нетерпения». «Вы что ему дали?» — еле слышно спросил Ванзаров. «Легкий экспромт», — тихо ответил эксперт. «Порошок опия в смеси с аскорбиновой кислотой и 10 каплями брома, видимо, ненадолго останавливают действие сомы». Ванзаров не стал спорить о соме. Они подняли Брауна и, поддерживая его, повели в зал. Подбежавший Джуранский принял у Ванзарова его часть ноши. Родион Георгиевич шел позади всех и думал, почему Браун, занимавшийся на досуге историей символов, не заметил на фотографии пентакль? Неужели болезнь притупила его внимание?